Глава четвертая. Прокачка. Обед прошел в напряженном молчании. Я чувствовал, что Кари не терпится услышать мой рассказ, и она сдерживает свое природное любопытство из последних сил. Заварив себе чашку кофе, начал говорить. «То, что ты сейчас услышишь, а впоследствии увидишь, может тебе не понравиться», — сразу предупредил я. «Ничего приукрашивать или переиначивать не стану, так что годами создаваемая настоятелями картинка мироустройства в твоей голове может претерпеть серьезные изменения. Верить мне или нет, решай сама. Убеждать тебя в чем-либо я не собираюсь. Говорить буду долго, прошу не перебивать. Все вопросы после завершения рассказа. Поехали». Говорил я действительно долго. Начать решил с самого начала, с момента моей инициации. Умолчал лишь о событиях, что предшествовали пробуждению генетического Этарона. Эта информация действительно стоит дорого, так что нечего ею разбрасываться. Ада мониторила биохимический состав крови Кары и нашептывала мне, какие эмоции испытывает девчонка во время моего рассказа. В совокупности со знанием физиогномики виртуальная помощница могла довольно точно определить, что именно чувствует Кара. От внимания ИИ не ускользнет даже мимолетная морщинка, что появляется на лице девушки после очередной моей фразы. Когда я рассказывал о битве андалов, деймосов и, возможно, иных рас коалиций древнейших, которые, по предположению Ады, стали свидетелями люди, я описал, как выглядят две эти расы инопланетных существ, глаза девчонки зажглись фанатичным огнем. Видать, в ее понимании этот факт служит подтверждением религиозных догм. На мой взгляд, это немного притянуто за уши. Но даже такой человек, как я, не может отрицать, что определенное сходство есть. Тем более, что в процессе разговора и Ада подкинула очередную порцию мозговыносящей информации, которую потребовала донести до Кары. Как оказалось, этернианцы достигли такой стадии развития и самосовершенствования общества, что образовали единое сознание и пребывают в таком состоянии уже многие миллионы циклов. Когда Кара узнала об этой особенности, то еще больше убедилась в своей правоте, потому как чисто формально постулат церкви о единоначале и Творца всего сущего не нарушен. Ну а различия в трактовании были всегда. До прорыва на Земле существовало множество религий, которые зачастую взаимоисключали возможность существования друг друга. А что в мире творится сейчас, и вовсе неизвестно. В любом случае, как говорится, каждый волен интерпретировать любое событие в меру своей испорченности. Мне проще называть вещи своими именами. Есть сверхразвитая цивилизация, которая каким-то недоступным для восприятия обычного человека образом путешествует по Вселенной и разным измерениям и вдыхает в мертвые планеты жизнь. У этой расы есть коалиция последователей, чьими руками она решает те проблемы, которыми не может заниматься сама. У этой расы есть несколько конкурентов. Собственно, все. Ну а как кто все это называет, лично для меня не столь важно. Хочет Кара называть коллективный разум этернианцев богом, андалов — ангелами, деймосов — демонами, а силу Этерниума — даром? Ее право. Кто я такой, чтобы разубеждать кого-либо в чем-либо? Каждый верит в то, во что сам хочет. Ситуацию со своим прошлым и, можно сказать, статусом избранной Кара восприняла более спокойно. Девчонка она не глупая и давно догадалась, что отличается от остальных паладинов. А настоятель монастыря и по совместительству отец Кары, который с самого детства опекал юную восходящую звездочку, приказал до поры до времени держать необычные возможности в тайне ото всех. Этот хитрован уже очень давно ведет свою игру, цели которой мне пока не ясны. А Кара, которая за время пребывания в монастыре прониклась к нему безмерным уважением и любовью, является козырным тузом Кирилла. Неужто посланница с небес из нее готовит? Ладно, не мое это дело большая политика. Быть может, для массы обывателей жизненно необходим символ, что будет вселять в сердца надежду. Не все же такие сухари, как я, привыкшие рассчитывать лишь на себя. Естественно, озвучивать все эти мысли вслух я не стал и ограничился лишь перечислением известных мне фактов. Кара переваривала мой рассказ минут 20. Я ей не мешал. Понимаю, такое не каждый день услышишь. Сам не так давно находился в схожей ситуации. Выходит, ты сам не понимаешь, как правильно оперировать силой. А все эти возможности, свидетелем которых я стала, не что иное, как результат работы искусственного разума. Отвисла Кара. Пока не понимаю, признался я. Просто мысленно кликаю на нужные иконки заклинаний, как в компьютерной игре, а интерфейс делает всю работу. Но теперь, когда у меня есть огромный пласт знаний, накопленных человечеством, все изменится. Постучав по смартфону, лежащему на столе рядом со мной, проговорил я. Ада обещала помочь с изготовлением устройства, которое будет загружать информацию прямиком в мозг, так что прогресс не заставит себя ждать. Даже школьный курс физики может существенно помочь. Я уж не говорю про другие дисциплины или профильную литературу институтов. «Ада?» — вопросительно изогнула бровь девчонка. «Ты назвал внеземной искусственный интеллект таким именем?» «Ага», — без тени сожаления подтвердил я. «Для тебя будет проблемой учиться у такого наставника?» «Переживу», — скрижетнув зубами, ответила девушка. «С чего начнем?» «Надо собрать ресурсы для крафта», — начал загибать пальцы я. «Чтобы изготовить нейроклипсы ментальной передачи данных, нужно много довольно редких элементов. Да и магической стали с мифрилом для создания оружия тоже надо много. Это специальные сплавы, которые способны проводить силу Этерниума и не разрушаться», — пояснил я после того, как Кара непонимающе тряхнула головой. «Параллельно мне надо прокачивать генетический Этерон», — продолжил я. «Сейчас слишком рискованно идти в эпицентр очага. Я пока недостаточно силен для такой вылазки, да и ты тоже. Ада попросила устроить небольшую демонстрацию твоих возможностей, чтобы она смогла проанализировать твой уровень владения силой и расход энергии. Я как раз почувствовал неподалеку нечисть». «Вот и нечего тянуть», — тут же подорвалась Кара. «Дай мне пару минут, чтобы экипироваться». «Не», — улыбнулся я. «На кой черт тебе эти железяки? Ты же могучий паладин. Держи». Я бросил девушке белый гем. «Там 5 единиц Этерниума. Уж на младшего демона с тройкой гончих силы хватить должно. А если что, я подстрахую». «Сама нечисть отыщешь или подсказать?» «Фух», — фыркнула Кара. «Не только ты обладаешь способностями сенса. Просто я пока не могу работать на больших расстояниях». «Ты можешь все», — с непоколебимой уверенностью проговорил я. «Тебе вообще не нужен Этерниум, чтобы творить чудеса. Ты должна сама поверить в это, и тогда все получится». Спустя пару минут мы были уже на крыше. Я подсадил девчонке несколько специфических вирусов, которые разработала Ада, ушел в скрыт и предоставил Каре возможность действовать самостоятельно. Было видно, что девчонка не привыкла работать без привычного снаряжения и чувствовала себя неуютно, но сдаваться не привыкла. Немного побродив по крыше, Кара прислушалась к своим ощущениям и довольно точно определила нужное направление. Десантироваться с большой высоты она не умеет, так что пришлось Каре воспользоваться пожарной лестницей. С отрядом нечисти паладинша расправилась весьма эффектно. Демона пронзила огненным копьем, адских гончих посекла каменной шрапнелью, а потом добила раненых тварей своим копьем. Все бы ничего, но на столь простой бой Кара потратила слишком много энергии. Из 5 единиц Этерниума осталась всего одна. И ведь девчонка всего 2 заклинания применила. Чудовищные траты. Мне бы хватило на эти же манипуляции и 20 терн. В плюс мы, естественно, вышли. В общей сложности из 4 тварей удалось собрать 32 единицы этерниума. Но все равно с расходом энергии надо что-то делать. На затяжной бой наших запасов может не хватить, а потрошить тела нечисти в разгар схватки будет некогда. «Надо научить ее единению», — прокомментировала увиденная Ада. «Тогда дозировать силу станет намного проще». «А где она будет хранить энергию?» — задал вполне логичный, по моему мнению, вопрос. «Карине нужен энергетический центр, как и все остальное. Все эти функции у истинных пробужденных берет на себя душа», — ответила виртуальная помощница. «Основная часть поглощаемого этерниума будет стимулировать и ускорять ее эволюцию, а остатки, примерно 5%, Кара сможет использовать по своему усмотрению. Ты заметил, насколько мощными получились заклинания Кары? Огненное копье выжгло в демоните приличную дыру, а на руках девушки даже легкого ожога не осталось. Сила духа истины защищает ткани собственного организма. И много надо поглотить этерниума, чтобы душа прокачалась до нужного порога?» — заинтересованно спросил я. «Много, бесп». «Как мне показалось, немного грустно», — ответила Ада. «Очень много. Сотни тысяч единиц». «Да где же нам взять столько энергии?» — возмутился я. «В недрах земли», — без тени иронии ответила Ада. «Но вы пока не готовы к такому путешествию. И боюсь, что не будете готовы еще довольно долго». «Какой вердикт аттестационной комиссии?» — прервала наше общение Кара. «Как я и предполагал, слишком расточительно», — ответил я. «Ты потратила на 2 заклинания аж 4 единицы этерниума. Причем вложенной силы хватило бы, чтобы поразить куда более матерую тварь. Тебе надо учиться правильно дозировать энергию. Давай пробежимся по окрестностям и насобираем ресурсы. А вечером попробую научить тебя одному фокусу». В квартиру мы вернулись уже после заката, с набитыми чуть ли не под завязку рюкзаками. Кара не смогла сдержать своего восхищения, когда я запустил процесс экстракции, и нужные элементы, словно по мановению волшебной палочки, стали притягиваться к моей ладони и собираться в небольшие слитки. И ведь это лишь самое начало. Дальше будет гораздо больше. Ну, по крайней мере, я на это очень надеюсь, что оно, это самое дальше, будет. После быстрого перекуса мы с Карой засели в гостиной, и я начал в точности транслировать ранее сказанные мне Адой подсказки по нащупыванию канала связи с силой Этерниума. В случае с Карой дела обстоят намного сложнее. В ее распоряжении нет такого эффективного вспомогательного элемента, как энергетический центр. Так что нет ничего удивительного, что первая попытка закончилась провалом. Как и вторая, третья, четвертая и так далее. Шли дни. Мы с Карой забредали все дальше от облюбованного района, собирали ресурсы, занимались производством оружия и боеприпасов, осторожно загружали в мозг разнообразные знания, охотились на нечисть, чтобы развитие моего генетического этерона не останавливалось ни на минуту. За первый месяц нашей отшельнической жизни было сделано очень многое. Во-первых, я вплотную приблизился к порогу перехода на первый уровень генетического этерона. Мы решили, что пока я не освою технику работы с подпространством, в складку которой можно будет загрузить припасы для длительного рейда, срываться с насиженного места слишком нецелесообразно. На себе много не утащишь. Тут даже антигравитация не особо поможет, потому как таскаться по очагу с большим кубом под завязку, набитым нашим добром, слишком неудобно и палевно. Уже в центральном контуре плотность монстров и нечисти заметно возрастает, и возиться с поклажей будет некогда. А уж про внутренний контур или эпицентр я вообще молчу. Там нужна максимальная мобильность и боеготовность. В итоге получилось следующее. Имя — Бесп. Интерфейс дополненной реальности. Базовая версия. для перехода на продвинутую версию повысить уровень генетического этерона до 5. Генетический этерон, уровень 0. Емкость — одна из одной генетических модификаций. Для перехода на уровень 1 требуется энергетический центр первого уровня, управляющее ядро первого уровня, энергоканалы первого уровня, сила 15, ловкость 15, телосложение 15, восприятие 15, когнитивные функции 15, нейронные связи 15. Вложено в развитие генетического этерона 49 из 50 единиц этерниума. Стелс-модификация клеток эпидермиса, уровень 1. Удаленность стелс-поля от клеток эпидермиса, плюс 2, 12 сантиметров. Стабильность стелс-поля, плюс 2, 2 терна. Потребление энергии, плюс 2, 11 терн в минуту. Мощность стелс-поля, плюс 3, плюс 3%. Энергетический центр. Уровень 1. Емкость 15 из 15 единиц этерниума. Вложено в развитие энергетического центра 50 из 50 единиц этерниума. Для перехода на уровень 2 требуется генетический этерон. Уровень 1. 50 единиц этерниума. Телосложение 15. Объем хранилища этерниума плюс 10. 15 единиц этерниума. Скорость собственной генерации энергии — 15 терн в сутки. Скорость поглощения энергии извне — плюс 6, 8% в час. Управляющее ядро — уровень 1. Емкость — 400 из 400 терн. 2 из 2 умений. Вложено в развитие управляющего ядра 50 из 50 единиц этерниума. Для перехода на уровень 2 требуется уровень 1 — 50 единиц этерниума. Когнитивные функции — 15. Скорость расщепления этерниума — 2 единицы за 24 часа. Степень расщепления этерниума — плюс 10. 200 терн за 1 единицу этерниума. Объем хранилища энергии — плюс 6. 400 терн. Умение. Первое — сенситивность, уровень 1. Второе — выживаемость, уровень 1. Энергоканалы. Уровень 1. Скорость работы силой — 18 терн минута. Вложено в развитие энергоканалов 50 из 50 единиц этерниума. Для перехода на уровень 2 требуется генетический этерон, уровень 1, 50 единиц этерниума. Нейронные связи 15. Канал 1. Правая рука. Скорость передачи энергии плюс 3, 29 терн за 51 секунду. Ширина канала плюс 6, 1,6. Количество медиаторов плюс 1, 6. Наполнение медиаторов плюс 2, 22 терна. Канал 2, левая рука. Скорость передачи энергии 18 терн за 60 секунд. Ширина канала 1. Количество медиаторов плюс 4, 9. Наполнение медиаторов 18 терн. Сила 15 плюс 1 за 10 единиц этерниума. Ловкость 15 плюс 1 за 9 единиц этерниума. Телосложение 15 плюс 1 за 10 единиц этерниума. Восприятие 15 плюс 1 за 10 единиц этерниума. Когнитивные функции 15 плюс 1 за 13 единиц этерниума. Нейронные связи 15 плюс 1 за 17 единиц этерниума. Всего один шажочек, и я перескочу на новую ступеньку своего развития, а вместе с ним получу возможность изучить вторую генетическую модификацию. Экономить очки усиления не стал и вложил их в развитие стелс-поля. Ада шепнула, что для перехода на второй в развитие генетического этерона надо будет вложить уже 200 единиц этерниума, что на выходе даст плюс 20 очков. Да, после перехода на первый уровень порог получения любого очка усиления повысится с 5 до 10 единиц. Изначально я не понимал, зачем уменьшать потребление энергии, но как только начал распределять очки, все встало на свои места. Повысил мощность стелс-поля на 1%, а вместе с этим вверх скакнуло и потребление энергии. Прокачал удаленность на пару сантиметров. Опять же получил увеличение расхода энергии, да еще и стабильность просела. Так что надо соблюдать баланс. К слову, стабильность стелс-поля — очень интересный показатель. Он отвечает не только за сохранение качества маскировки во время передвижения, но еще и позволяет совершать магические действия определенной мощности из состояния невидимости, без выхода из стелс-режима. Да, сейчас я могу позволить себе заклинание мощностью не более 2 терн, но это ведь только начало. Вторым пассивным умением выбрал выживаемость. Чертовски полезная штука. По мере прокачки умения рядом с жизненно важными органами будут появляться небольшие зерна ударной регенерации, которые способны за считанные мгновения исцелить орган в случае его поражения. Чем выше уровень умения, тем больше таких зерен регенерации и, соответственно, выше шанс пережить смертельное ранение. В теории такое умение сможет залатать даже пронзенное насквозь сердце. С учетом того, куда мы собираемся отправиться, чертовски полезный скилл. Так, ладно, надо вкладывать последнюю единичку Этерниума и переводить генетический Этерон на первый уровень. Нечего кота за хвост тянуть. «Сергей!» — сбил меня с концентрации радостный взвизг Кары. «У меня получилось!» Выскочив, как угорелая из своей комнаты, продолжила орать девушка, а потом с разбегу запрыгнула мне на руки и обняла. Вот те раз. «И что все это значит?» —